Юная царица вернулась в пиршественный покой. Лицо ее хранило задумчивое и загадочное выражение, что не укрылось от внимательных придворных. На вопросы она отвечала не впопад, почти ничего не пила и не ела, и скоро в зале начали перешептываться, не иначе, как у царицы появился новый любовник. Кто называл молодого греческого поэта, кто германца-гладиатора? Через час царица поднялась с пиршественного ложа и со скучающим лицом удалилась в свои покои. Без нее веселье быстро угасло, и гости разошлись. Начальник дворцовой стражи Делли проверил караулы и зашел в дежурную комнату. Здесь дожидался его Асменис. Лицо евнуха, бледное и рыхлое, как непропеченная лепешка, было озабочено. Он переглянулся с Деллием и показал глазами на дежурного офицера. Делий взмахом руки удалил его, и тогда евнух заговорил. «Мне кажется, царица что-то пронюхала. Она с кем-то встречалась во время пира, и после этого выглядела очень странно. Не связалась ли она с людьми иудейского царя Ирода? Этот интриган может дать ей отряд воинов для борьбы с братом, чтобы потом выторговать для своего царства города и земли». «Не беспокойся, бледнолицый», — насмешливо ответил Делий. «Мои люди видели того, с кем разговаривала Клеопатра. Это какой-то нищий жрец из Некрополя. Наверняка он наплел девчонке с три короба про древнюю магию, про спрятанные в гробницах сокровища. Клеопатра обожает балаганных фокусников». «Я просил не называть меня этим прозвищем», — перебил стражника Асменис. «И я не думаю, что это так безобидно. В этой стране жрецы обладают большим влиянием». «Влиянием, говоришь?» — Делий пренебрежительно махнул рукой. «Влияние ничто, если за ним не стоят вооруженные воины. Пусть себе Клеопатра развлекается, пусть болтает с фокусниками. Скоро придет наше время. Мы посадим на трон ее безвольного братца, и тогда вся страна будет в наших руках». «Смотри, Делий, как бы не просчитаться. Нет ничего опаснее, чем недооценить врага. И повторяю, не называй меня этим оскорбительным прозвищем». «Хорошо, бледнолицый». И Делий грубо расхохотался. В это время в покоях Клеопатры царило необычное оживление. Царица сбросила нарядную столу и облачилась в короткую тунику, поверх которой набросила простой пастушеский плащ из верблюжьей шерсти, на ноги надела удобные дорожные сандалии. Верная служанка Ирида тоже завернулась в простой плащ, под которым спрятала короткий сицилийский меч. В соседней комнате их дожидались четверо преданных нубийских слуг и давешний жрец, служитель некрополя. Царица вышла к ним и проговорила. «Я готова, бритоголовый. Кстати, я не спросила твое имя». «Мое ничтожное имя — Гемарис», — ответил жрец с низким поклоном. «Пора идти, царица. Западная звезда уже поднялась высоко, и нужно спешить, если ты хочешь вернуться к утру». Жрец вышел из покоев царицы и направился было к выходу из дворца, но Ирида остановила его жестом и свернула к неприметной двери слева от царской опочивальни. «Мы же не хотим, жрец, чтобы нас заметила дворцовая стража», вполголоса сказала она, проходя мимо Гемариса. Удивленный жрец безмолвно последовал за служанкой. За дверью оказалась кладовка, заставленная большими глиняными сосудами с оливковым маслом и мешками с душистыми травами. Ирида зашла в угол и постучала костяшками пальцев в стенки нескольких амфор. Одна из них отозвалась гулким голосом пустоты. Тогда служанка сняла с амфоры деревянную крышку, ловко подтянулась и спрыгнула внутрь пустой амфоры. Служитель некрополя смотрел на происходящее с удивлением. Служанка пригнулась и скрылась в глиняном сосуде. Следом за ней туда же проникли двое нубийских слуг. Затем оставшиеся двое подсадили Клеопатру, и царица вслед за остальными исчезла в волшебном сосуде. «Полезай в кувшин, колдун», — пренебрежительно обратился к Гемарису один из оставшихся нубийцев. «Но там должно быть и без меня тесно», — пробормотал жрец, но нубиец грозно сверкнул белками глаз, и Гемарис послушно забрался в амфору. К его удивлению, там никого не оказалось. Нагнувшись, он увидел, что глиняный сосуд лишён дна, а вместо этого внизу круглая дыра, косо уходящая под пол, и достаточно большая для взрослого человека. Сверху уже лезли в сосуд последние нубийцы, поэтому Гемарис, не задумываясь, протиснулся в дыру и ступил на первую ступеньку крутой лестницы. Спустившись по ней, он оказался в низком сводчатом коридоре, освещенном дымным огнем факелов. Здесь его дожидалась Клеопатра со своими спутниками. «Не только храмы и гробницы скрывают древние тайны», — проговорил Гемарис, почтительно приблизившись к царице. «Но и в твоем дворце, госпожа, есть удивительные тайники». «Мне же иногда хочется выйти в город незамеченной», — с усмешкой ответила Клеопатра. «Ну, теперь пойдем быстрее». Они прибавили шагу, и через несколько минут тайный коридор вывел их к основанию ведущей наверх лестницы. Нубиец, который шел впереди, поднялся по этой лестнице, осторожно открыл дверь и выглянул наружу. Убедившись, что вокруг все спокойно, он сделал знак спутникам, и все следом за ним вышли из тайного хода. Они оказались в ночном саду, залитом бледным светом луны, как молоком. Это был фруктовый сад одного из богатых горожан, расположенный под самой стеной дворца. Пройдя среди безмолвных деревьев, словно среди молчаливых стражников, спутники царицы вышли на улицу ночного города. Город спал. Только яркий огонь форосского маяка сиял в вышине, соперничая с ущербной луной. Где-то в стороне моря лаяли собаки, да глухо ухала вылетевшая на охоту сова. Нубийский воин, видевший в темноте как кошка, пошел впереди отряда, направляясь к каналу. Впереди мелькнула тень. Должно быть, это был ночной грабитель, который выискивал жертву в узких переулках Лохиаса, но увидел сильный отряд и скрылся в темноте. Вскоре сладко и волнующе запахло водой, послышался негромкий плеск, скрип уключен. Нубиец вполголоса окликнул корабельную стражу, назвал тайный пароль, ему также тихо ответили, и царица со спутниками спустилась к воде. Возле причала стояла восьмивесельная барка с изящной каютой на корме. На барке Клеопатру ждала команда. Грек — кормчий, четверо опытных матросов, двое нубийских стражников. Возле весел дремали эфиопские рабы. По команде кормчего они проснулись, взялись за весла и дружно вспенили воду. Барка понеслась по ночному каналу. Кормчий уверенно вел ее по звездам и по одному ему известным приметам. Клеопатра со служанкой удалились в кормовую каюту. Гемарис, скрестив ноги, уселся на палубе, привалившись спиной к мачте, и прикрыл глаза. Он не спал, но перед его внутренним взором пробегали смутные таинственные картины. Величественные пирамиды и гробницы древних царей, процессии жрецов, торжественно приближающиеся к подножию храма. Вскоре барка вышла из канала в глубокие воды Великого Нила. Гребцы налегли на весла, и небольшое судно стремительно полетело вдоль берега на юг, в таинственные просторы черной земли Кемет. Прошло чуть больше часа. Гемарис поднялся и подошел к кормчему. «Мы приближаемся», — сказал он, указав рукой на едва видные на берегу строения. «Вот он, город мертвых». Кормчий отдал приказ гребцам, повернул руль, и барка мягко ткнулась в западный берег. Матросы перебросили на берег мостики. Первым по ним прошли нубийские стражники, затем царица со служанкой. Последним на берег сошел Гемарис. «Теперь веди нас, жрец», — приказала ему Клеопатра. Гемарис почтительно поклонился и быстро зашагал в глубину ночной пустыни. Луна постепенно спускалась к горизонту, и в ее меркнущем свете пустыня становилась еще страшнее и таинственнее. По склонам холмов перебегали тусклые зеленые огоньки. Из темноты доносились странные звуки, то подобные издевательскому смеху, то напоминающие предсмертные стоны. «Что это за голоса, жрец?» — — спросила Гемариса Ирида, которая шла рядом с ним, стараясь не отставать. В голосе ее прозвучал невольный страх, хотя она пыталась скрыть его. «Не знаю, госпожа», — ответил тот честно. «Говорят, это стонут и хохочут непрекаянные души мертвых, над которыми не совершили подобающего похоронного обряда». «Не болтай ерунды, бритоголовый», — оборвала его царица. «Это просто ночные хищники вышли на охоту. Это шакалы и гиены». «Может быть и так, повелительница», — легко согласился жрец. «Может быть, ты и права». Луна уже касалась холмов. Дорога стала едва видна, но впереди, на полет стрелы к западу, отчетливо стали видны каменные постройки, полуразрушенные храмы и гробницы. «Некрополь, повелительница», — негромко, почтительно проговорил Гемарис. «Скоро мы достигнем цели нашего путешествия. Скоро ты узришь священное сокровище женщин-фараонов». Теперь даже нубийские воины, которые не боялись ничего на свете и смело шли навстречу смерти, почувствовали невольный трепет. Ведь здесь, в этом уголке западной пустыни, царствовала сама смерть. Здесь обитали души умерших. Путники поравнялись с первыми постройками города мертвых. Гемарис замедлил шаги, нашел какую-то пометку на мраморной стене полуразрушенного храма, повернул направо, в узкую щель между двумя надгробьями и углубился в лабиринт некрополя. Город мертвых был так же велик и густонаселен, как Александрия, только улицы и переулки его были пусты, а многочисленные обитатели спали в своих каменных гробницах, ничем не выдавая своего безмолвного присутствия. Гемарис уверенно шел вперед, и все его спутники старались держаться как можно ближе к нему, чтобы не затеряться в страшном городе смерти. Нубийские стражники несли над головой пылающие факелы, но их мрачный багровый свет разгонял тьму всего на несколько шагов. То и дело перед ними мелькали юркие тени шакалов и песчаных лисиц, раздавался резкий сухой лай. Внезапно из дверей древнего склепа вылетело несколько летучих созданий. Они метнулись навстречу путникам. Одна из тварей пролетела перед самым лицом Ириды, едва не вцепившись ей в волосы. Служанка вскрикнула в ужасе, схватила Гемариса за плечо. «Что это было?» — спросила она едва слышно, когда шум крыльев стих за поворотом. «Всего лишь летучие мыши», — ответил жрец. «Их здесь много, а дальше будет еще больше». «Летучие мыши?» — переспросила Ирида недоверчиво. «Но они такие большие». «Да, в городе мертвых летучие мыши и вправду очень велики. Говорят, они сторожат вечный сон мертвых». Они продолжили путь в молчании. Вскоре Гемарис остановился возле массивной каменной гробницы, темной громадой, возвышающейся на фоне ночного неба. «Это здесь», — произнес он торжественно. «Дальше, царица, мы пойдем вдвоем с тобой». Нубийские стражники начали возражать, но Гемарис сказал им, что теперь путь лежит прямиком в гробницу, в самое царство смерти. Темнокожие гиганты побледнели от страха и перестали спорить. Однако теперь подала голос Ирида. «Я не оставлю свою госпожу. Я не знаю тебя, бритоголовый. Может быть, ты предатель, прислужник Асмениса. Может быть, евнух заплатил тебе, чтобы ты заманил царицу в ловушку. Или ты хочешь погубить мою госпожу в угоду старым египетским богам?» Как ни странно, Гемарис не стал спорить со служанкой. Он взглянул на нее с каким-то странным выражением и кивнул. «Хорошо, раз ты так хочешь, пойдем вместе. Тогда ты понесешь веревку». Ирида взяла у одного из нубийцев моток крепкой веревки, Гемарис зажег факел и вошел внутрь гробницы. Гемарис поднял факел над головой, осветив мрачные своды древней гробницы. Тусклые отсветы багрового пламени пробежали по выщербленным стенам, не столько осветив их, сколько оживив прячущиеся по углам тени и придав просторному помещению величественный и страшный вид, как будто путники и впрямь спустились в загробный мир, в мрачное царство мертвых, где восседает на своем золотом троне великий Осирис. Потревоженные светом факела, со сводов гробницы сорвались летучие мыши. Устремились вниз, шурша крыльями, едва не загасили факел и вылетели под открытое небо пустыни. Ирида снова вскрикнула от страха, закрыв лицо руками. «Я предупреждал тебя, женщина», — проговорил Гемарис мрачно. «Это не увеселительная прогулка. Дальше будет только труднее, труднее и опаснее». Он поднес факел к стене, и его спутницы увидели высеченную на ней надпись, слова из Великой книги мертвых. «Человек живет для того, чтобы умереть, и умирает для того, чтобы жить». Над этой надписью было высечено изображение существа с телом человека и головой шакала. Это был Анубис, покровитель бальзамировщиков. Он за руку вел душу усопшего в зал суда, где Осирис, повелитель мертвых, должен был решить его судьбу. Сам тронный зал не был виден. Перед Анубисом на стене были высечены запертые двери. Гемарис произнес заклинание на древнем языке жрецов и нажал на едва заметный камень, чуть выступающий из стены. От его легкого прикосновения пришел в действие скрытый в стене механизм, и часть стены с громким скрипом опустилась в пол, как будто перед Клеопатрой и ее спутниками и впрямь распахнулись двери в тронный зал Осириса. Гемарис смело шагнул вперед, перешагнув порог. Царица последовала за ним, и ее служанка, несмотря на охвативший ее душу страх, не посмела отстать от госпожи. Путники оказались в коротком темном коридоре, наклонно спускающемся вниз, в глубину скалы, словно еще глубже уводя их в загробное царство. Гемарис уверенно зашагал вперед, словно не раз уже проходил эту страшную дорогу. Впрочем, путь его был недолог. Через минуту или чуть больше дорогу ему преградила глухая стена. Жрец снова поднял факел, осветив это препятствие. Его спутницы увидели высеченное на ней рельефное изображение. Это был тронный зал, посреди которого на троне восседал владыка мертвых Осирис. В руках он держал весы, на одной чаше которых лежало сердце усопшего, а на другой — птичье перо, символ богини истины и справедливости Маат. Рядом с троном Осириса бог мудрости и письма Тот с головой Ибиса записывал на дощечку результат высшего суда. Если весы Осириса оставались в равновесии, значит, сердце усопшего не отягощено злом, и боги позволят ему продолжать жить в потустороннем мире. Если же сердце перевешивало птичье перо, значит, оно наполнено злом, и душу умершего проглотит пожирательница мертвых. Страшное чудовище с пастью крокодила, лапами льва и телом гиппопотама. Тогда усопший умирает вторично и уже навсегда. Над изображением суда Осириса на гранитной стене были высечены слова клятвы, которую усопший должен произнести, представ перед владыкой мертвых. «Я не причинял людям зла. Я не наносил ущерба чужому скоту. Я не совершал дурного. Я не поднимал руку на слабого. Я не творил мерзкого перед великими богами. Я не был причиной слез. Я не совершал убийств и не приказывал убивать. Я не отнимал молока у невинных детей». Гемарис снова произнес несколько слов на древнем храмовом языке и прикоснулся к дощечке в руках Тота. И снова пришел в действие тайный механизм. Каменная плита медленно опустилась, и перед путниками открылась уходящая в глубину лестница. «Сколько еще дверей предстоит нам открыть?» — спросила Клеопатра, заглянув вниз. «Мне кажется, еще немного, и мы впрямь окажемся перед троном Осириса». «Тебя это не должно пугать, повелительница», — ответил ей Гемарис с учтивым поклоном. «Ведь ты — земное воплощение Изиды, сестры и супруги владыки царства мертвых. А впрочем, мы уже почти достигли цели своего путешествия». С этими словами жрец решительно зашагал вниз по лестнице. Клеопатра последовала за ним, и Ирида также старалась не отставать от своей госпожи. Спустившись по лестнице, путники оказались в круглом помещении, стены которого были также покрыты высеченными в камне изображениями. На этот раз они увидели бога солнца Ра, плывущего на своей ладье по подземной реке. По этой реке бог каждую ночь проплывает с запада на восток, пересекая Нижний мир. Спускается под землю он в облике дряхлого старца, но, проплывая подземной рекой, молодеет, чтобы утром прекрасным юношей подняться на востоке. На своем ночном пути Ра подвергается многим опасностям, ибо Нижний мир кишит змеями и чудовищами, порожденными подземной тьмой и враждебными солнечному богу, во главе которых стоит ужасный змей Апоп. Поэтому боги, сопровождающие Ра в его еженочном пути, сражаются с силами тьмы, пуская в ход копья и стрелы. Над изображением ладьи Ра также были высечены слова из книги мертвых: «Следуй смело своему сердцу, давай хлеб голодному, дабы имя твое осталось прославлено навеки. Проводи счастливо каждый свой день. Помни о часе, когда поведут тебя в страну, куда бессмертные боги забирают каждого человека. Туда не сможет никто забрать свои богатства, и нет оттуда возврата». Гемарис нашел одному ему известный камень, нажал на него, и в стене открылась очередная дверь. Жрец вошел в нее, Клеопатра со служанкой последовали за ним, и все трое оказались в погребальной камере, все стены которой в мрачном свете факела засверкали золотым сиянием. Воздух в этом помещении был тяжелым и застоявшимся. В нем пахло сыростью и тленом, а еще ароматическими смолами, какие используют при бальзамировании трупов. Посреди камеры возвышался массивный каменный саркофаг. «Мы достигли цели? Это могила женщины-фараона?» — спросила Клеопатра, и на этот раз голос ее был негромким и робким. Даже могущественная царица почувствовала священный трепет в этом страшном и таинственном месте. «Мы у самого порога», — ответил Гемарис. «В этом саркофаге покоится не сама владычица, но ее верный страж, начальник стражи Амфетис. Он охранял владычицу при жизни, и он последовал за ней в царство мертвых, чтобы и там исполнять свой священный долг». С этими словами Гемарис подошел к саркофагу и попытался сдвинуть с места его каменную крышку. Крышка была тяжелой, и за прошедшие века она срослась с саркофагом. Гемарис напряг все свои силы, но не смог открыть саркофаг. Тогда Клеопатра подошла к саркофагу с другой стороны и навалилась на противоположный край крышки. Хотя царица была невелика ростом и стройна, как подросток, в ее хрупком теле таилась большая сила. К ней тут же присоединилась Ирида. Гемарис нажал на свой край, и совместными усилиями они смогли немного сдвинуть крышку. Дальше дело пошло легче, и вскоре саркофаг открылся. Взором людей предстал покрытый цветной росписью деревянный гроб, выполненный в форме человеческого тела. Клеопатра склонилась над саркофагом, разглядывая этот гроб. «Осторожно, царица», — проговорил Гемарис. «Я сказал тебе, что это гроб Амфетиса, стража женщины-фараона. Он и после смерти сделает все, чтобы не пропустить нас к своей повелительнице». «Не пугай меня, жрец», — отмахнулась Клеопатра. «Я боюсь только живых, да и то очень немногих. Мертвые же не опасны». «Берегись», — воскликнул Гемарис и отдернул царицу от саркофага. В ту же секунду над его краем поднялась змеиная голова с раскрытым узорчатым капюшоном. Кобра шипела и покачивала головой, следя за людьми немигающим взглядом. «Кажется, ты спас меня, жрец», — промолвила Клеопатра, переведя дыхание. «Я же говорил тебе, царица, что Амфетис и после смерти встанет у нас на пути. Что же теперь делать? Положись на меня». Жрец поднял свой посох, пробормотал несколько слов на храмовом языке и бросил посох на каменный пол. Посох пошевелился, ожил и превратился в большую змею. Змея подползла к саркофагу, перебралась через его край и напала на кобру Амфетиса. Змеи сплелись в смертельной схватке, и через минуту змей Гемариса победил и отбросил мертвую кобру на дно саркофага. «Теперь настало наше время», — проговорил Гемарис и снова подошел к саркофагу. Наклонившись, он запустил внутрь руку и нажал на скрытую пружину. Саркофаг тронулся с места и отъехал в сторону. На полу под ним открылось круглое отверстие, вроде колодца, достаточно широкое, чтобы в него мог пролезть человек. «Мы почти пришли, царица», — промолвил Гемарис. Он привязал конец веревки к саркофагу, другой конец сбросил в колодец и, прежде чем спуститься вниз, повернулся к Ириде. «Здесь тебе придется подождать нас. Вниз спустимся только мы с повелительницей». Спустившись в колодец, он позвал Клеопатру. Та подоткнула край своей одежды и ловко слезла по веревке. Царица и жрец стояли посреди второй погребальной камеры, не в пример более пышной и богатой, чем первая. Стены ее были отделаны золотыми плитами, украшенными богатой резьбой. В центре камеры стоял саркофаг в форме сфинкса с золотой головой и мощными когтистыми лапами из черного мрамора. «Вот она, гробница великой женщины-фараона Хатшепсут», — проговорил Гемарис с благоговением и низко поклонился саркофагу. «Прости, могучая, что мы тревожим твой вечный сон. Твоей преемнице, последней царице Черной земли Кемет, нужна помощь. Не откажи ей, владычица, подари ей частицу своего могущества». Показалось ли Клеопатре или нет, но изнутри саркофага донесся странный звук, напоминающий стон тяжелобольного или умирающего человека. Гемарис еще раз поклонился, подошел к саркофагу и повернул золотую голову сфинкса. Раздался тяжелый скрежет, словно сама скала тронулась с места, и крышка саркофага отъехала в сторону, открыв его содержимое. Как и в саркофаге Амфетиса, здесь покоился деревянный гроб, покрытый цветной росписью и позолотой, но не в пример более богатый, чем гроб стража. В верхней части гроба была сделана надпись древними письменами. Гемарис прочел ее. «Владычица Хатшепсут, родная дочь неба. Владычица Хатшепсут, царственное дитя солнца. Владычица Хатшепсут, которую носила под сердцем божественная Хатор. Твоя небесная мать Хатор благословляет тебя своим именем, которое — великая тайна неба. Дыхание твоей небесной матери Хатор испепеляет твоих врагов. Живи вечно, владычица Хатшепсут». Прочитав эту надпись, Гемарис третий раз низко поклонился мертвой повелительнице и затем обратился к живой царице. «Помоги мне, повелительница!» Он взялся за верхнюю часть гроба, Клеопатра — за нижнюю, и они без особого усилия сняли деревянную крышку. Внутри гроба покоилась мумия Хатшепсут, тщательно запеленутая в льняные бинты, пропитанные благовонными смолами. Лицо мумии было закрыто золотой маской. Маска была выполнена с удивительным искусством и ничуть не пострадала за прошедшие тысячелетия. Она изображала женское лицо, исполненное покоя и величия. Губы владычицы Хатшепсут были тронуты мудрой улыбкой человека, познавшего тайны загробного мира. На груди мумии лежала золотая пластина с изображенными на ней лотосами и змеями. Поверх этой пластины были крест-накрест сложены символы власти фараона — золотой скипетр и опахала из пальмовых листьев. Шею владычицы охватывало золотое ожерелье, украшенное тремя овальными драгоценными камнями удивительной красоты. Один синий, как вечернее небо над Александрией, другой красный, как закат над Мусейоном, третий густо-зеленый, как море в полуденный час. «Какая красота!» — воскликнула Клеопатра, залюбовавшись ожерельем Хатшепсут. «Даже если это ожерелье не обладает магической силой, стоило проделать весь этот трудный и опасный путь только ради красоты этих камней. Если бы мы потревожили сон владычицы ради земных сокровищ, ради золота и драгоценных камней, мы были бы простыми ворами, грабителями могил и заслуживали бы позорной смерти», — возразил ей Гемарис. «Но мы пришли сюда, чтобы попросить у Хатшепсут частицу ее могущества, частицу ее божественной силы, чтобы с ее помощью вернуть славу черной земли Кемет. Может быть, ненадолго, может быть, самый последний раз, но ради такой цели позволительно потревожить покой мертвых, Ради такой цели боги разрешат нам позаимствовать ожерелье владычицы. Возьми его, царица. Ибо руки простого смертного, даже жреца, не могут коснуться этого сокровища». Клеопатра склонилась над мертвой властительницей и осторожно, благоговейно сняла с ее шеи ожерелье. В это мгновение ей снова послышался стон, как будто Хатшепсут не хотела расставаться с украшением. Однако Клеопатра довела начатое до конца, сняла ожерелье с мумии и надела его на свою шею, прикрыв сверху грубым плащом. Гемарис низко склонился перед ней и воскликнул: «Славься, Клеопатра! Славься, последняя женщина-фараон, наследница Мернеит и Нитокрис, Нефросибек и Хатшепсут! Да сбудется твоя великая судьба, предсказанная звездами!» «Хватит разговоров, жрец», — остановила его царица. «Для начала выведи меня отсюда». «Сию минуту, повелительница!» — воскликнул Гемарис и направился к тому месту, где свисала веревка. В это время сверху, из погребальной камеры Амфетиса, где осталась служанка царицы, донесся сдавленный крик. «Что там случилось?» — удивленно спросила Клеопатра. «Не знаю», — озабоченно ответил жрец. Он ухватился за веревку и ловко вскарабкался в верхнюю камеру. «Ну, что там?» — крикнула снизу царица, запрокинув голову. «Поднимайся, повелительница», — отозвался Гемарис странным глухим голосом. Клеопатра обвязалась веревкой, и жрец без особого труда поднял ее. Выбравшись наверх, Клеопатра удивленно огляделась. На первый взгляд в погребальной камере ничего не изменилось. Только Ирида сидела на полу, привалившись спиной к саркофагу Амфетиса. Лицо ее закрывал край шерстяного плаща. «Что с ней?» — спросила Клеопатра, невольно понизив голос, и шагнула к своей служанке. «Не смотри, госпожа!» — попытался остановить ее Гемарис, но Клеопатра уже сдернула плащ с лица Ириды. Из груди ее исторгся крик ужаса. Лицо служанки было обезображено. Точнее, его просто не было. На месте лица темнела кошмарная кровавая маска, как будто страшные челюсти какого-то огромного зверя разгрызли его, как спелый плод. «Что это?» — выдохнула царица, попятившись. «Не знаю, госпожа», — ответил жрец, снова закрывая лицо служанки плащом. «Знаю только, что в старинных папирусах было сказано, что один из тех, кто отправится в гробницу за ожерельем Хатшепсут, должен будет заплатить за него жизнью». «Ты не сказал мне этого», — пробормотала Клеопатра, зябко кутаясь в плащ. «Тебе не грозила смерть, госпожа. Ты царица, владыка земли Кемет. Тебя не касаются могильные заклятия. Заплатить жизнью мог я, могла твоя служанка. Я не стал ничего говорить, дабы не лишить ее мужества. Сам же я готов был заплатить эту цену». На этот раз Клеопатра ничего не ответила. Она еще раз молча взглянула на мертвую служанку и повернулась к Гемарису. «Веди меня обратно, жрец».